Глава 11. Остаток вечера посвятила изучению записи лекций. Я эту неделю была слишком рассеяна, а сейчас, когда цель была близка, мне нужно наверстать упущенное, заодно и отвлекусь. Слишком много думаю о ледяном драконе. Засидевшись допоздна за тетрадью, и я проснулась позже обычного. Оставаясь в постели, внезапно улыбнулась, представляя себя в роли жены Тессариона. У меня будет близкий человек. Родной, а потом... Пойдут детки, и будет полноценная семья. Своя родная семья. Все так же улыбаясь, позавтракала вчерашним пирогом из таверны и, собравшись, ушла гулять по городу. Пребывая в хорошем настроении, купила несколько семян редкого цветка, решив посадить его у себя на подоконнике. Называется «Женское счастье». Цветет мелкими разноцветными звездочками, а его аромат является самым востребованным при изготовлении духов. Погода стояла отличная, несмотря на начавшуюся осень, что радовало. В таверну вошла в хорошем расположении духа. Нагиня как будто ждала меня, а увидев, махнула рукой, приглашая к столу. «Доброго дня, Эсса!» Я села напротив нее и скинула капюшон с головы. «Доброго!» Она улыбнулась мне. «Я смотрю, и настроение появилось, и меня это радует. Я и не помню, чтобы ты вот так светилась. Где была?» «Ой!» Я нашла семена цветка «Женское счастье». Давно хотела его посадить, но все денег было жалко. Я открыла маленькую коробочку с 10 магическими семечками. «Ого!» Она удивленно посмотрела на меня. «Ты ведь знаешь, что с ними много возни?» «Я в прошлом году вырастила такой в оранжерее, делая это для сдачи экзамена», — похвасталась я. «А, ты что-то говорила, но название я не слышала», — пожурила она меня. Так было запрещено рассказывать об этом виде. А потом я и забыла. У меня все равно его забрали. Пожала я плечами, начиная есть. «Ну, это понятно», — сказала Эсса, тоже присоединяясь. «Что у тебя по плану завтра? Если все пройдет как на этой неделе, то сначала индивидуальные занятия, сама знаешь с кем. А потом алхимия и, скорее всего, боевое искусство. Ну, конечно, махание веревочкой с камушком — великое искусство». Поддела она меня. «Ну и не мечом же весом с половину меня!» Хмыкнула я. «Это ты просто завидуешь!» Рассмеялась она. «Ну уж нет! Я даже поднять его не могу! А если и смогу, то сама себе что-нибудь отрублю!» И я положила свою руку рядом с ее, показывая разницу ладоней. «Где тут его удержать? А вот камушек с магическим содержанием, припечатанный в лоб, может лишить тебя сознания!» «Малклоп!» Начала была она. «Эй! Я сейчас что-нибудь вспомню про великанш с хвостом!» Возмутилась я. «Все-все, ешь!» Заулыбалась она и подвинула мне тарелку с мясом. Вот так мы, переговариваясь, шутя, и закончили обед. Я затягивала его как могла. Мне что-то не хотелось возвращаться в пустую комнату общежития. Но завтра должно было решиться кое-что, и, возможно, я вообще съеду оттуда. Но внезапно вспомнила, что меня еще ждет новая одежда. Вот что действительно радовало. Как секретарь я имела право одеваться не как все ученицы. Меня бы это выделяло из толпы коричневых платьев. Распрощавшись с Эсса, я выскочила из таверны, не обращая внимания на преследующий меня взгляд. Пришла в общежитие вовремя, мадам Пульи как раз несла мои коробки в комнату. «Доброго вечера!» Улыбнулась я ей и забрала коробки. «Радостно видеть тебя такой!» Кивнула она мне и снова вернулась на свое место в холл общежития. «Приоделась?» Из соседней комнаты выглянула девушка. «Чего это она? За прошедший год меня полностью игнорировала, а тут сама заговорила». «Да, решила не особо разговаривать. Неизвестно, что ей надо». «А с чего бы это?» Скривилась она. «На какие это деньги?» «А какое твое дело?» Я открыла дверь и уже входила в комнату. «А, ну понятно». Многозначительно протянула она. «Значит, правду сказали!» Хмыкнула и закрыла дверь своей комнаты. Я осталась стоять на месте, соображая, что она имела в виду. Если только то, что когда я была в кабинете у ректора, фривольно себя повела, не как леди. Эта помощница лекаря разболтала всем. Да еще и придумала то, чего не видела. Потом, словно очнувшись, я фыркнула. «Какое мне дело до сплетен? Я вообще скоро стану женой лорда Тессариона». Захлопнув дверь и сложив коробки на кровать, начала разбирать покупки, уже и забыв о неприятном инциденте. Сейчас я радовалась, что не пожалела денег и выбрала именно эту лавку. Все было сшито идеально. Повесив то, что я надену завтра на стул, со вздохом облегчения села на кровать. Халат и сорочка легли на подушку. Красивый нежно-голубой бархат, нежные кружева, плотная ткань сорочки. Костюм был темно-синего цвета. Юбка и жилет великолепно дополняли блузку. Серебряные пуговицы перекликались с такими же на белоснежной блузке. Привольные волны кружева жабо вполне красили весь костюм. Черные туфельки, прозрачные чулки. Я уже мысленно танцевала невесты на празднике после свадебного обряда. Вечер прошел в каком-то ожидании завтрашнего дня. И, конечно же, я не забыла про яблоко. Оно было вытащено из кувшина. Обсушено, и я его опять спрятала в сумку. Все следы тщательно убрала за собой, чтобы ни капли не осталось у меня в комнате. Утро застало меня на ногах. Я хотела прийти в кабинет ректора пораньше, до того, как он появится там. Поэтому, надев новенький костюм вместо обычной косы, сделала пучок, выпустив пару прядей волос. Я очень красивая, нос прямой и тонкий, слегка пухлые губы вишневого цвета, белая кожа с небольшим румянцем на острых скулах, зеленые глазищи в пушистых ресницах и ровные дуги чуть рыжеватых бровей, тонко-каштановые копне слегка вьющихся волос. Фигура, конечно, не особо чем-то выделяется, но я видела и совсем плоских девушек. Моя же грудь красиво выступала вперед, талия была тонкой, а бедра круглыми. Рост, правда, был не слишком большой, но не всем же быть высокими. Заколола все красивыми невидимками и, оглядев себя в зеркале, пошла на выход из общежития. На завтраке в столовой я была одна. Еще было рано, и, взяв поднос с завтраком для лорда Тассариона, понесла его в кабинет. Разобрала его стол слегка, конечно. Времени не хватило, но освободила место для подноса, положила туда яблоко. И вышла в секретарскую комнату, присаживаясь за свой стол и начиная сортировать бумаги, которые я вчера сложила в стопку. У меня еще час до начала занятия. «Доброе утро». Лорд Тассарион вошел в комнату и удивленно посмотрел на меня. «Доброе утро». Я встала с места. «Сегодня вашего занятия со мной не будет. Я пока не нашел, как исправить проблему объединения с ипостасью. Вы можете идти на травничество или историю миров». Он спрятал взгляд и пошел к себе в кабинет. Я выдохнула воздух из легких. Всем известен способ объединения через алтарь. Но, видимо, он считает его неприемлемым. Мне внезапно стало дурно. А если он решил, что я недостойна его? Кто я? Нищая воспитанница приюта, без семьи, приданого. Возможно, я зря все это затеяла. Но я хочу жить, тихо произнесла я. Не хочу становиться драконом без человеческого тела. С тех пор, как я спрятала драконицу под купол, у меня прибавились силы. Это она забирала у меня их, чтобы в итоге выбросить меня и стать зверем. Я все должна сделать правильно, поэтому назад пути нет. Пусть он потом отвернется от меня, но я буду жить. И я сама добьюсь всего в жизни, даже без его любви. Через полчаса ожидания решила заглянуть в кабинет под предлогом забрать поднос. И я пошла на занятие. Могу занести поднос по пути? Постучавшись, вошла в кабинет. «Я еще не поел, уберу сам», – буркнул он. Яблоко осталось лежать на подносе, но блюдце с выпечкой и чашка были пусты. «Да он пустой. Возьмите яблоко, а остальное я заберу». Через силу улыбаясь ему. «Неужели все сорвется?» «Да». Он оглядел стол, я же шустро убрала поднос на стул, а яблоко протянула ему. «Вот, возьмите. Выбирала для вас». Наклонилась над столом, протягивая плод ректору. «Я занят, а вы опоздаете». Он схватил какую-то книгу и отгородился от меня ею. «Прошу, это все, чем я могу вас отблагодарить за то, что занимаетесь со мной». Улыбнулась я как можно очаровательнее. В дверь громко постучались, и после она сразу распахнулась. «Ректор, к вам гость», — радостно сообщила учитель травничества леди Аннабель. «О!» — смотрел на меня с удивлением мужчина из таверны. «Знакомый запах». Принюхалась леди Аннабель и, подойдя к столу, выхватила яблоко из моей руки. «Приворотное зелье, запрещенное в стенах Академии!» Она посмотрела на меня, как на что-то мерзкое. «Ректор, на отчисление? Что за бред?» Его взгляд заледенел, и дракон буквально заморозил им меня. Я с трудом выпрямилась и посмотрела на Тассариона. «Если он сейчас за меня не заступится, то я и сама не останусь здесь». «Ой, какая ерунда!» «Лорд Тассарион же не откусил его, а значит, ничего и не было». Вдруг за меня заступился гость. Он схватил яблоко из рук преподавательницы, и оно исчезло. Кровь отлила от моего лица, и мне внезапно стало дурно. Кто он и что ему надо? «Вы кто?» – посмотрел на него ректор, нацепив на себя ледяную маску безразличия ко всему происходящему. «Ой, я забыл представиться. Наследник императора соседнего мира, Тракдрадон. Вот решил проведать свою сестренку, принцессу крови. Как учится, все ли хорошо? А то она гордая, денег не взяла, все сама да сама». Незнакомец снова посмотрел на меня странно знакомой улыбкой. А я стояла буквально окаменев. Сейчас решалась моя судьба об отчислении. Какого демона тут происходит? «А, вы помогаете Академии, один из меценатов». Лорд Тессарион кивнул головой. «Назовите имя вашей сестры, я узнаю об ее успехах». «Так вот же она!» Мужчина кивнул на меня. Я посмотрела на него, как на умалишенного, и, окончательно потеряв связь с окружающим миром, рухнула в обморок.